Тихую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая кацель и гроздья душистые ночь напролет нас сводили. Белая кацель и гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми нас делая, где чистота этих веток живых? Только зима да метель-то белая напоминают сегодня о них. Только зима да метель-то белая напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует, чувствую я, белая кацель и гроздья душистые неповторимы, как юность моя. Белая кацель и гроздья душистые возвратим.